Глава 56. У Дианы был отличный день. Она закончила работу, которую нужно было сделать, и готовилась к расслабляющему вечеру. Самое время для какао. Диана поставила разогревать молоко в ковшике, затем надела мягкую флисовую пижаму и пушистые носки. Она снова прошествовала на кухню, чтобы проверить, не перегрелось ли молоко. Когда она стала достаточно теплым, Диана взяла другие ингредиенты и приготовила напиток. Она какое-то время раздумывала, а затем взяла несколько маленьких зефиринок. Вернувшись в свой кабинет, она напевала себе под нос, загружая World of Warcraft и входя в игру со своей новой героиней Каликой. Она улыбнулась, когда набирала имя. Сначала ей хотелось как-то обыграть имя Шивы, но потом она решила, что это слишком очевидно. А Калика идеально. Калика вышла из системы в какой-то глуши, но ее первоначальная точка установлена в Долоране, так что она вернулась в город за считанные секунды. Диана поджала под себя ноги, подтягивала какао и просматривала разные чаты. Она искала чего-то дерзкого, немного напыщенного, но все же с признаками интеллекта. Того, что кричало «Посмотри на меня! Я мужчина с большим эго! Обратите на меня внимание!» Но иногда Диана находила неуловимых троллей, которые невинно затевали споры между другими игроками, а затем тихо наблюдали по мере необходимости, подбрасывая дрова в огонь. Поэтому она воспринимала свою задачу как ежедневную рыбалку на озере. Тебе нужно быть терпеливым, часто от пойманной рыбы приходится отказываться, потому что это в целом хорошие ребята. Но время от времени кто-нибудь начинает размахивать своим остроумием и шармом и буквально просится к тебе в лодку. Диана наблюдала за несколькими интересными разговорами, а затем поморщилась, когда один жалкий тролль попытался шокировать всех, пошутив о том, что изнасилование смешно только тогда, когда его совершает клоун. Несколько женщин пригрозили ему баном, и чат затопило такими сообщениями, как «Очевидный тролль всегда очевиден». Диана вздохнула. Некоторые вещи никогда не меняются. Ее какао почти закончилось, когда она увидела кое-что интересное. «Ремул, твоя девушка не в настроении?» «У меня есть тоник, по сравнению с которым любовное зелье номер 9 покажется обычным сливочным пивом. Ремул энд Ко сварят вам самые крутые зелья, бесплатно, если вы предоставите ингредиенты. Заплачу сам, если прокачаюсь». Она задумалась, на мгновение задаваясь вопросом, что такого в игре за Тауренов заставляет умных людей смывать свой здравый смысл в унитаз и выбирать ники с отсылками на коров. Она решила, что в данном случае шутка была не настолько жалкой, в ней был хотя бы намек на остроумие. Она напечатала в ответ. «Кому? Ремул. Смешно. Тут редко встречаешь кого-то с остроумием, обаянием и пониманием отсылок на Гарри Поттера». Ремул шепчет. «Я рад, что тебе понравилось. Можешь не верить, но некоторые действительно спрашивали, что за любовное зелье номер 9». «Кому, Ремул? Почему же? Я верю. Средний возраст здешних игроков от 12 до 15, если считать по умственному развитию». Ремул шепчет. «Лол. Так что ты делаешь в таком большом городе так поздно ночью, малышка?» На лице Дианы расплылась улыбка. «Ей нужно будет сделать еще одну чашку какао». Текст читала Светлана Каринникова.